7. По разумению Эдди, его мать ушла очень вовремя. На протяжении этого ужасного противостояния он чувствовал, как в горле и легких скапливается воздух, застрявший там и не сдвигающийся с места, затхлый и тяжелый, грозящий отравить его. Он держался, пока за ней не захлопнулась дверь, а потом начал жадно раскрывать рот и хрипеть. Но спёртый воздух ходил взад-вперёд по сжатому горлу, словно тёплая кочерга. Он потянулся за ингалятором, стукнул сломанную руку, но его это не волновало. Выпустил в горло сильную струю. Глубоко вдохнул камфорный вкус, думая, «Неважно, плацебо это или нет, как ни назови, главное, что оно помогает». Лёг на подушке, закрыл глаза. Впервые после появления матери в палате, задышав свободно. Он напугался, сильно напугался. Что он ей наговорил? Как себя вел с ней? Это был он и совсем не он. Что-то действовало в нем, действовало через него, какая-то сила. Его мать тоже это почувствовала. Эдди видел это в ее глазах, в ее трясущихся губах. Он не мог сказать, что сила — это зло, но ее огромная мощь пугала. То же самое чувствуешь, когда в парке развлечений садишься на действительно опасный аттракцион и осознаешь, что вылезти не удастся, пока поездка не закончится, какая бы тебе ни грозила опасность. «Назад пути нет», — подумал Эдди, ощущая жаркую тяжесть гипсовой повязки на сломанной руке, зуд кожи под ней. «Никто не вернется домой, пока мы не дойдем до конца. Но, Господи, я так боюсь!» И он знал истинную причину, по которой не позволил ей отсечь его от друзей. Один бы он этого не вынес. Он немного поплакал, а потом погрузился в тревожный сон. Снилась ему темнота, в которой механизмы, насосы, что-то перекачивали и перекачивали.